Перейдем же к итогам битвы. Стоило Джунгу умереть, как смысл дальнейшего сражения умер вместе с ним. Опять же, сложно воевать, когда все высшие практики дружно решили перейти на сторону твоего противника. Конечно, настоящих предателей было всего трое, двое прикончили императора, а еще один был среди сражающихся, но и остальные не стали строить из себя героев, тут же присоединившись к большинству. В конце концов, с тремя предателями наша общая численность стала равна аж 8, в то время как у них осталось лишь 4 живых высших. А столь старые практики прекрасно умели менять свою сторону, если чувствовали, что проигрывают. По договору, их предательство должно было быть оплачено вступлением в объединение жрецов на равных правах и получение своей собственной земли. И я не собирался им в этом врать. Они и впрямь получили бы все обещанное. Вот только была одна деталь, что особо не оговаривалось. Лжецы. Проклятые лжецы. Отпустите меня. Вы обещали. Надсадно орал Чанг, корчась от пронизывающей его нестерпимой боли. Когда чужая ци проникает в твое тело и подавляет твою собственную, это чертовски больно. Последнее было не обязательно, но иначе Чанг сумел бы использовать ци и вырвался бы из захвата, чего желательно было избежать. Сам Чанг лежал на каменном полу, где его и уронили светоносный, безымянный и новенький из охраны Джунга. Чуть ранее он тоже был пойман и насильно привязан к кошмару. Было удивительно, что он сам вызвался помочь тоже пройти инициацию своему другу. «Не стоит так дергаться и злиться», — безэмоционально заявил я, склоняясь над Чингом, попутно активируя жуткие картины в помещении. На данный момент существовало уже несколько комнат инициаций, и, признаваться честно, я заметно заколебался разрисовывать помещение, чувствуя себя чем-то средним между проклятым маляром и Микеланджело. «Иначе ты рискуешь навредить сам себе». Почему-то после этого предупреждения высший начал дергаться еще активнее. Он постоянно пытался использовать ци, а его сверхсильное тело уже ломало даже укрепленный печатями камень. К счастью, ци аж троих высших сводило все его усилия на нет. Касательно же твоих обвинений, то они напрасны. Ты получишь все, чего так желал. Я не хочу. Успел прокричать Чанг, прежде чем застыть, словно увидел призрака. Эн, не надо. Говорят, предательство часто возвращается. Задумчиво протянул я, смотря, как кошмар втягивается в кричащего от ужаса практика. Пожалуй, не врут. Обступившие его высшие отошли, так как в удержании больше не было необходимости. Я заметил сложный взгляд друга Чанга, когда он смотрел на корчи товарища. Видимо, он вспоминал что-то свое. Наконец мучения Чанга подошли к концу, и он замер на полу, тяжело дыша. Его глаза, не мигая, смотрели в пустоту. «Встать!» Моя резкая команда заставила его вздрогнуть, но все же неловко попытаться выполнить приказ. Со второй попытки у него это даже получилось. «Ты понимаешь, кому и чему ты сейчас служишь?» «Да, господин». Ужас вновь выглянул из глаз практика, но лицо осталось неизменным. Он начинал учиться жить с открывшейся ему правдой. «Тогда ты знаешь, что мы должны сделать следующим». «Да, все должны узреть величие кошмара». «Правильная мысль, жрец. Хоть у меня и ограниченное число мест для инициации жрецов, но на тех же высших должно хватить». «Ты как друг?» – спросил высший Чанга, на что тот многообещающе оскалился. «Прекрасно, друг. Ах, дружба, как она прекрасна!» – умилилась безымянная, на что светоносный поднял лицо вверх и издал несколько лающих смешков. В дальнейшем произошла накладка лишь с одним высшим практиком. Он успел почувствовать неладное, и даже иллюзии светоносного не смогли его обмануть. Владея воздухом, он прекрасно обходил все наши попытки его поймать. И понимая, что он может уйти, я отдал приказ на устранение. Таким образом, новый день Империя Хаэн встретила с 12 высшими практиками, полностью верными короне. Но обладание мощной и полностью готовой к войне армией отнюдь не гарантирует, что твоя империя будет процветать. Хаэн, как и весь остальной мир, был разрушен и пребывал в руинах. Дороги были перерезаны выросшими из земли горами, новообразованными реками, а подчас и случайными аномалиями. Деревни оказались разорены, а города представляли собой воронки или и вовсе кладбища с костями после нашествия магических зверей. Опять же, я совершенно ничего не знал о том, что творится в соседних империях. Любая связь с ними была уничтожена, а артефакты дальней связи перестали работать из-за продолжающегося хаоса в мировой ЦИ. Поэтому, как бы мне не хотелось сразу двинуться в Ульсан и положить конец войне, я был вынужден сначала отправить разведчиков. Я очень надеялся, что Таймин оказалась в центре боя парочки полубогов, но постоянное обращение к кошмару в какой-то момент все-таки дало четкий ответ, что избранница света все еще жива. Хорошей новостью оказалось наличие жизни у избранницы тьмы. Понимание, что война войной, а есть тоже надо, принудило всех нас организовать большую часть армии на манер рейнджеров, то есть небольших боевых подразделений, чьей задачей было колесить по стране, выискивать и уничтожить банды практиков, попутно находя и спасая выжившие анклавы обычных людей. Группки последних переправлялись ближе к центральному региону Хаина, где и было решено основать новую столицу, недалеко от воронки Старого Кисана. Я не видел смысла в контроле большой территории, если людей осталось относительно мало. Лучше уж собрать их вместе, чтобы лучше охранять, чем распылять по всей стране. Конечно, после победы все эти земли придется тщательно очищать, но эта задача рухнет уже на высших. Думая об этом, я улыбался, как сумасшедший. Высшие практики так мечтали о власти, что совершенно забывали, что с этой властью придет. Но вернемся же к обустройству быта и инфраструктуры нового Кисана. Отсутствие многих специалистов принуждало меня и мой жреческий совет напрягать мозги, дабы найти им замену. В конце концов, довольно сложно построить полноценный дом, когда все, что ты знаешь, это как хорошо убивать. Крестьяне в этом плане тоже были не особо полезны, так как нам требовалось что-то еще кроме убогих глиняных хижин. Кое в чем оказались полезные артефакторы и алхимики. Благодаря их специальностям они довольно часто улучшали дворцы или даже строили их с нуля. Но опять же из-за слабости их выжило не так уж и много. Первым же касающихся их указом я приказал набрать каждому из них учеников, но первые плоды, в лучшем случае, будут лишь через несколько лет. Важной вехой стало возвращение военного корпуса генерала Казиса, одного из двух самых верных людей покойного Джунга. Победив королевство Асан, после апокалипсиса Казис на некоторое время застрял за границей, но все же сумел найти ресурсы, чтобы вернуться обратно на родину. Тут его и встретило сообщение о смерти подопечного. Я ожидал разной реакции, для самой негативной подготовив войска, но Казис сумел меня удивить. Сам генерал выглядел невероятно потрепанным, но даже так он все еще являлся полноценным высшим практиком. «Я готов принять вас, как своего господина, но у меня будет одна просьба. Слушаю. Я хочу, чтобы о моих войсках позаботились лучшим образом. Они пережили слишком многое, чтобы их сразу по возвращению бросали в мясорубку». «Хорошо. Я не видел смысла не выполнять эту просьбу. Полгода хватит для их отдыха?» «Да, этого достаточно». Казис замялся и после некоторого колебания спросил: «Известно ли вам, что случилось с Тхавалом?» «Нет, после смерти Джунга никто не знает, куда он исчез. Тхавал, глава шпионской сети Джунга, просто растворился в воздухе». Больше всего этим фактом была недовольна Улу. Она хотела очень плотно пообщаться с ним на профессиональные темы. Может, поэтому Тхавал избежал. Как я и обещал, войска Казиса получили передышку, пускай их и отправили из Нового Кисана на границы. Я не собирался держать рядом с собой войска со спорной верностью. На границах было неспокойно, но по сравнению с их прошлым путешествием, это был курорт. Вернувшиеся разведчики сообщили новости о Таймин с Лиан. Как оказалось, Ульсан и Каэдзи пребывали в еще более плохом положении, чем даже Хаэн. Казалось бы, у них не было звериного прилива, но зато в их землях жило намного больше полубогов, чем в том же Хаэне. Итог, их апокалипсис была раза в полтора-два сильнее. Секты, пожирающие тьмы и золотого пути, фактически перестали существовать с гибелью их руководства. Многое было завязано на императорах, а когда они рухнули, следом посыпались и империи. Тем не менее, как и ожидалось, избранницы стихии уцелели, объединили вокруг себя выживших практиков и с переменным успехом продолжили прерванную войну на пепле обеих империй. Таймин и Лиан резались с таким остервенением, что я решил пока что не влезать в их кошачью драку, продолжив копить силы. Прошло 2 месяца, и империя Хаэн хоть и не оправилась от полученного удара, но жизнь в центральном регионе стала хотя бы просто сносной. Подчиненные императрице, а значит и мне, практики, с недовольным видом носились по всей империи, восстанавливая дороги, убивая зверей и развеивая аномалии. Работы хватало всем, что для непривычных от честной работы практиков было тем еще испытанием. Обычные люди, видя столь дивное зрелище, как трудящиеся совершенствующиеся, привычно помалкивали, но шпионы Улу сообщали, что у себя дома они тихо славили благословенную небом императрицу. Возможно, в иной ситуации они бы ее и проклинали, но работа с населением успешно донесла до всех мысль, кто именно был виноват в случившейся катастрофе. Там же продвигалась и программа «Кошмар в массы». Так, мне постепенно стало казаться, что впереди нас ждут хорошие времена, и вся та темнота, что нам пришлось пережить, останется в прошлом. Иронично, что в нашей жизни даже самые отпетые пессимисты в глубине души верят, что жизнь должна идти к лучшему. Вроде как с возрастом человек получает больше опыта, что приводит к новым должностям, а последние к большим деньгам и лучшей жизни. Но фишка в том, что жизнь отнюдь не гарантирует, что дальше будет обязательно лучше. Вся история той же земли пестрит годами, когда на протяжении десятилетий становилось лишь хуже и хуже. Целые поколения жили в хуже, и лишь от удачи зависит, когда и кем тебе повезло родиться. Глупые философствования. Тем не менее лишь они одни мешали мне окончательно сойти с ума. В тот момент, когда я понадеялся на лучшие, ко мне в кабинет ворвалась обезумевшая Лу. Лишь метнувшийся ей наперерез Сувон помешал старушке приблизиться ко мне слишком близко. «Я больна! Я больна!» Оглушительный крик, вырывающийся из объятия ошеломленного Сувона, и не звенел у меня в ушах. «Тихо!» Вскочил из-за стола я. «Скажи нормально, что случилось?» «Я!» И не обвисла в руках неуверенного старика Джараха. «Очевидно, он впервые видел Лу в таком состоянии. Я заражена чумой». Мгновенно придерживающий ее Сувон отбросил старушку с такой силой, что она ударилась о стену и кулем тряпья упала на пол. Лу же даже не попыталась встать, продолжая лежа плакать. Бум! Я с отстраненным видом смотрел, как у меня в комнате исчезла одна из стен, когда Сувон просто сбежал. Спустя буквально пару секунд внутрь влетела безымянная и принялась спешно оглядываться. «Где враги, что случилось?» Ул заразилась чумой. Мои губы сами дали ответ, отчего и не заплакала еще громче. «Эта дрянь перешла от полубогов к высшим», — ахнула безымянная, чтобы через мгновение ее взгляд изменился. «Создатель, а давай-ка прогуляемся отсюда, а то вдруг она перекидывается не только на высших». Я успел лишь кивнуть, как меня подхватили и вынесли наружу. Получив приказ, ко мне со всех ног неслись все мои творения. Что-то мне подсказывало, что скоро они могут пригодиться. Скоро стало ясно, что Энис не была первой зараженной, просто именно она первой заметила болезнь. Так как Сувон куда-то сбежал, то именно мне пришлось сообщать всем остальным высшим о факте болезни. Вместе с Улу зараженных оказалось еще двое, Чанка и еще один высший. Улу и оставшиеся двое были помещены в карантин за пределами города. Причем практически все остальные требовали немедленно их уничтожить, а не изолировать. И честно говоря, я почти прислушался к их словам. Остановила меня лишь неуверенность в том, что это поможет. Я сказал, что не стоит торопиться. И я был прав. Спустя неделю, больны были все высшие. Даже напавший на Улу взбешенный Сувон, и тот был заражен. Потребовалось немало сил безымянной и светоносного, чтобы оттащить брызжущего слюной старика от апатичной Энис. Джахар был уверен, что именно она его заразила. Ах да, хоть были заражены все высшие, но это отнюдь не касалось моих творений. Сколько бы я их ни проверял, никаких признаков заражения у них не было. Возможно, причиной было отличие внутреннего устройства от человеческих тел. Ведь несмотря на внешнее сходство, они были творениями кошмара. А так как я не был медиком и вскрытие не проводил, внутри у них могло быть все что угодно. Попытка успокоить психующих высших практиков и не допустить резни оказалась возможной лишь из-за их связи с кошмаром. Мне пришлось не один и не два раза перекрывать им кислород, чтобы хоть немного привести их в чувство. Правда, чем дальше прогрессировала болезнь, тем слабее и слабее действовал мой метод. Прознавшие о случившемся войска тоже ударились в панику, и если бы не подконтрольные мне творения, все мгновенно бы рухнуло, так как остальные высшие были не в том состоянии, чтобы выполнять приказы. Впрочем, я понял всю бессмысленность своих действий ровно в тот момент, когда чума перекинулась и на возвышенных. И, надо же, какое совпадение, я тоже был одним из них. В тот день, когда я проверил свое тело и нашел в нем странную, чуждую ци, я понял, что это начало конца. Если потеря высших была тяжелым ударом, но мы смогли его пережить, то заболевание возвышенных выкинуло всякий контроль над ситуацией в окно. Глава 21. Первое время чумы. Какое емкое и в то же время короткое выражение, прекрасно описывающее, что происходит с людьми, когда смерть ласково похлопывает тебя по плечу, а шансов на выживание совершенно нет. Еще будучи на земле, я обожал смотреть видео, где упорные товарищи с помощью карт, домино или подобных вещей строили огромные башни и пирамиды, столь хрупкие, что даже легкого толчка было достаточно, чтобы они рухнули. Это сочетание хрупкости и в то же время эфемерного величия сильно меня привлекали. И как всегда в конце подобных видео было запланировано торжественное обрушение этих башен из слоновой кости. Теперь же, стоя на вершине самой высокой постройки Нового Кисона, я мог наблюдать за крушением своей собственной карточной постройки. Новый Кисон пылал, хоть, казалось бы, он был практически полностью построен с помощью камня и земли. Но жадные практики за считанные месяцы сумели наполнить его огромным количеством тканей, одежды, деревянной мебели и прочих легко воспламеняющихся материалов. Получив в свое распоряжение целую страну, они были подобны сорокам, тянущим в свое гнездо все, что только блестит. Но бушующее над городом пламя с вязким, черным дымом было не единственной проблемой. Всюду, куда хватало глаз, то и дело вспыхивали стычки между практиками разной силы. В них не было смысла и цели, просто совершенствующиеся выплескивали прорывающиеся эмоции единственным известным им способом. Им было плевать, что из-за их сражения вокруг гибнут немногие оставшиеся нормальные люди. Я продолжал смотреть, как все, что я с таким трудом строил, разваливается у меня прямо на глазах. Те, кто доверился мне и прибыли в эту смертельную ловушку, умирали, убитые теми, кто должен был их защищать. И могло показаться, что положение еще поправимое. Всего лишь ухватись за нити кошмара и приведи всех этих безумцев к подчинению. Но было одно «но». Да, мое место избранного и верховного жреца кошмара позволяло мне ослаблять и подавлять обычных жрецов и воинов, но далеко не полностью. Даже так они все равно были бы в состоянии сражаться и жить. Понимая же, что они так и так умрут, практики просто бы не обратили внимания на столько слабую попытку их остановить. Даже императрица и та поддалась общей панике, потерявшись где-то в общей схватке. Единственное, что я знал благодаря кошмару, это то, что она была еще жива. «Ничего не скажешь, светоносный?» — едко спросил я, посмотрев на молчаливого ангела, что бесстрастно смотрел на погибающий город. «Обычно тебя не заткнешь, а сейчас ты удивительно молчалив. И что же я должен сказать?» Чопорно поднял бровь чернокрылый ангел. «Не знаю, я в самоуничижении помахал рукой. Что такова природа человека, что, естественно, ты ожидал подобного исхода событий. Может быть, добавишь, что во всем случившемся моя вина. А какой в этом смысл?» Легонько улыбнулся светоносный. «Ты и без меня прекрасно справляешься с ролью своего мучителя. Вы, люди, поразительно компетентны в вопросе самоуничтожения. Интересовал ли тебя вопрос, как много миров, где человечество уничтожило само себя? Я подозреваю, что ответ мне может не понравиться», — с черным юмором уточнил я, на что ангел заливисто рассмеялся. «Зависит от тебя, призыватель. Но существует не так много столь распространенных рас, что так упорны в саморазрушении. Может, именно поэтому я никогда не мог относиться к вам с равнодушием. Слышали ли вы когда-нибудь выражение, что ненависть – это одна из высших проявлений лести? Ага, а теперь скажи, что смерть – это прямой путь к жизни. Воистину, устами младенца». Больше не обращая внимания на ангела, я посмотрел на остальные свои творения и потерянно стоявшего в стороне Ташики. Все они собрались прямо здесь, в моей личной резиденции, возведенной точно по центру города. Само здание, хоть и было высоким, но не представляло собой ничего особенного. Оно было временкой, призванной существовать, пока не будут построены все ключевые постройки города. Впрочем, я очень сомневался, что этот уродливый кусок камня что-то теперь сменит. Я мысленно постарался подавить нарастающую депрессию и сконцентрировался на том, что все еще не потеряно. Марионетки безымянной продолжали оставаться верными первому творению, поэтому сейчас они сконцентрировались на нижних этажах башни, убивая всякого, кто хотел вторгнуться внутрь. Там же расположились и Рамот с жалкими остатками верных ему монахов. От бывших последователей благословенного пути я ожидал большей твердости, но они сломались так же легко, как и прочие практики. Если добавить сюда еще и моих творений, то на этом положительные активы и заканчивались. Осознавшие, что они скоро умрут, совершенствующиеся набросились на склады с припасами. Вот только практиков было много, а еды было мало, зато техники отлично изничтожали все на своем пути. Как итог, у нас больше не было складов, а уже очень скоро всех нас должен был ждать голод. К счастью, я успел отдать приказ набрать еды, но марионетки безымянные успели унести не так много, как хотелось бы. Дыхание резко перехватило, и я глубоко закашлялся. Вновь подняла голову паника, но я привычно засунул ее куда поглубже. Словно повторяя за мной, чуть в стороне раздался такой же, как и у меня кашель. «Создатель, ты как?» Обеспокоенная Лилит положила мне руку на плечо и вопросительно заглянула прямо в глаза. «Принести вам попить? Не надо!» Я благодарно сжал ее пальцы, но убрал руку, повернувшись к единственному из нас, кто тоже заразился. «А ты как, Ташики?» После того, как болезнь коснулась меня, творения очень сильно обеспокоились, не оставляя их создателя ни на секунду. Даже Баал и тот поддался общей истерии и спросил меня о самочувствии. И хоть я ценил их беспокойство, но все было не так плохо, как могло быть. Текущий по моим венам чистый кошмар заметно ослаблял негативные эффекты чумы, отчего я чувствовал себя не в пример лучше остальных больных. Разницу между мной и остальными было отлично видно по тому же Ташике. «Так себе, хан», попытался ухмыльнуться Кома, но сумел выдавить лишь гримасу. Он зябко кутался в свою одежду, постоянно чувствуя нестерпимый холод. Он убрал руку под халат, но я успел заметить, на ладони капли крови. Именно этой рукой он и прикрывал рот. Чувствую, будто меня одновременно знобит и жарит. Ужасное чувство, от которого никуда не сбежать и спрятаться. Я одновременно получаю удовольствие и в то же время содрогаюсь от ужаса. Глядя на них, Ташики кивнул на продолжающееся внизу безумие. Я их в чем-то понимаю. Когда тиски отчаяния слишком сильно тебя сжимают, то единственным способом хоть как-то отвлечься выглядит лишь насилие. Но это не наш путь, резко закончил я. Должно же быть какое-то лекарство, какой-то способ замедлить болезнь, пока мы ищем способ всех вылечить. Хан, этой болезни больше 1000 лет, болезненно закашлялся Ташики. Многие практики искали к ней лекарства, но это не та чума, о которой вы все знаете, фыркнул я. Та чума убивала всех, это же сначала начало лишь с полубогов. Готов поспорить на плошку риса бога риса, что за всем этим кто-то стоит. И если учесть всю сложность подобной задумки, то я очень сомневаюсь, что тот, кто это придумал, не оставил себе запасного плана. Думаешь, где-то существует лекарство? В потухших глазах Ташики вспыхнул небольшой огонек надежды. Но где, как мы его найдем? Понятия не имею, честно признался я, заставив Ташики остолбенеть. Но правильно поставленные вопросы, это хотя бы начало пути. Это лучше, чем превратиться в гребаных животных, режущих себя и всех на своем пути. Кстати, а кто этот бог риса? Любопытно спросил Кома. Кто? Переспросил я. На краю сознания вертелась какая-то мысль, но я никак не мог ее ухватить. Ну, бог риса, которого ты постоянно упоминаешь. Я спрашивал у других жрецов, и никто никогда о нем не слышал. Почему ты дал распоряжение продвигать кошмар, но никому не упомянул о боге риса? Несмотря на всю тяжесть ситуации, я откровенно засмеялся, чувствуя, как стресс немного отступает. Потому что я просто придумал этого бога. Признался я, глядя, как отвисает челюсть Ташики. Ты придумал бога? Ага. Изначально это было что-то вроде внутренней шутки, но постепенно я понял, что уже не могу от него отказаться. Всякий раз, когда жизнь подбрасывает мне очередное дерьмо, вроде чего-то такого, я махнул на пылающий город. Так приятно хорошенько проклясть стоящего за этим бога риса. Ты странный, говорит мне тот, кто обожает, кому ему причиняют боль. Твоя правда. Но, хан, ты ведь понимаешь же, что у нас очень мало шансов найти того, кто все это затеял, если ты, конечно, прав о причинах чумы. Конечно, я это понимаю, хмуро кивнул я. Именно поэтому у меня появился еще один запасной план. Давай, я готов ввязаться в любое безумие. Мои творения, медленно начал я, замечая, что теперь я привлек внимание всех, кто находился на крыше, являются своего рода слепками кого-то за пределами этого мира. Да, они не являются полными копиями, а скорее смутными очертаниями оригиналов, где переданы лишь самые основные черты. Однако, я ухмыльнулся, у них есть знания, причем знания их миров, где та же наука или магия может превосходить те же самые дисциплины уже тут. Самое же интересное в этом то, что в какой-то степени у меня есть контроль над этим процессом. Просто, в следующий раз, при прорыве, я должен нарисовать не просто случайное существо, а опытного медика-мага, способного лечить магические болезни. И как ты понимаешь, во всем этом плане есть лишь одна маленькая загвоздка. Ты должен перейти в ранг высшего, ахнул Ташики, а безымянная захлопала в ладоши, как маленькая девочка. Судя по яростной тьме в ее глазах, она уже поняла суть моего плана. Ты абсолютно прав. В тот момент, когда я перейду в ранг высшего, то мое творение будет на ранг выше. Перед нами будет полубожественный медик, вполне способный вылечить даже эту проклятую чуму. Но вот беда, я не так давно перешел на следующий ранг. А чтобы добиться ранга высшего практика, нужно намного-намного больше энергии. Причем с каждым уровнем количество поглощаемой ци будет лишь расти. И даже в самой верхней точке потребуется настоящая лавина энергии, чтобы пробить барьер рангов. И где же мне взять такую прорву ци в столь короткий промежуток? Да-да-да, словно фанат начала скандировать безымянное. Скажи это, сколько всего тебе потребуется жертв, чтобы перейти на следующий ранг? Осторожно уточнил Ташики. Много, слишком много. Чтобы перейти на ранг возвышенного, мне пришлось убивать возвышенных. Но ранг высшего несоизмеримо выше, и энергии потребуется тоже больше. Поэтому в первую очередь мы сконцентрируемся именно на высших совершенствующихся. А как мы их найдем? Нахмурился Ташики, уже размышляя над предоставленным планом. Все высшие, кроме твоих творений, разошлись кто куда. Ты забываешь о нашей связи, зловеще ухмыльнулся я. Все, кто принял в себя кошмар, связаны со мной, им некуда спрятаться. А, неуверенно начал Ташики, но я его опередил, зная, что он хочет спросить. И нет, тех высших, что не стали бы вести себя, как полные уроды, и остались бы верны, я не тронул. Но почему-то таких не оказалось. Наше везение. И да, ты тоже должен принять кошмар, ты же понимаешь, что после того, как рассказал, как будешь их выслеживать, это худший момент, чтобы позвать меня присоединиться к кошмару. С пустым лицом уточнил Ташики, на что Лилит за моей спиной показала ему большой палец. Этот знак и еще пару других они очень быстро выучили. Не беспокойся, больно будет только в первый раз. Молитесь же, братья, молитесь. Нет, пожалуйста, нет, убейте их. На окраине Нового Кисана разыгралась трагедия, подобное которой происходило теперь повсюду. Десятки обычных людей были схвачены, связанные теперь лежали на широком, деревянном алтаре, выросшем прямо из земли. Поверхность алтаря была черной от запекшейся и свежей крови, а вокруг лежали уже убитые жертвы. Вокруг алтаря столпилось несколько десятков практиков, дружно скандирующих призывы к кошмару и мольбы об исцелении. Все они были частыми гостями на проповедях кошмара, и когда очередь дошла до смерти, они сразу попытались обратиться к высшим силам для своего спасения. А что такое жизни нескольких сотен людей ради спасения себя любимого? Но куда примечательнее был тот, кто стоял во главе всей этой толпы. Джоскир, высший практик, один из первых, кто присоединился к пути кошмара, выглядел ужасно. Несмотря на то, что высшие были значительно сильнее тех же возвышенных, но скорость, с которой чума убивала их, была примерно той же, что и у всех. Инициация кошмара лишила Кира всяких иллюзий о его внешности, отчего практик перестал мыться и полностью за собой следить. Более того, он даже стал специально уродовать сам себя. Но болезнь лишь усугубила его отвратительный вид. Стоя на выращенном его силой гигантском цветке, Джос был тем, кто решил самолично воззвать к кошмару. Кир одним из первых понял, что кошмар сильно ослабляет чуму, но он имел слишком малый доступ к столь могущественной стихии. Понимая, что верховный жрец не позволил обрести большую власть, Джос решил самолично достучаться до кошмара, убедив тот сделать и его верховным. Возможно, будь у него больше времени, что-то и получилось бы. Как жаль, что он так ничего и не сумел сделать со своей связью с верховным жрецом. Тот момент, когда поток кошмара был насильно остановлен, можно сравнить с неожиданным сильным ударом под дых, только в магическом плане. Для того, чтобы оправиться, практику уровня Джоса необходимо было не больше 1-2 секунд, но для скорости мышления высших, 1-2 секунды были целой вечностью. Более того, светоносные и безымянные уже давно научились работать вместе. К чести Джоса он сразу понял, что это может для него значить. Верховный, простите меня, я раскаиваюсь, больше такого не повторится, я буду вашим вернейшим слу. Больше Джос ничего не успел сказать, будучи изорванным в клочья тяжелыми кулаками безымянные световыми лезвиями ангела. Я, может быть, принял твое предложение, иллюзия вокруг меня распалась, но сейчас единственное, что ты можешь для меня сделать, это умереть. Я повернулся к ошеломленным культистам. А они почему еще живы? Убрать. Ворвавшиеся в их ряды Лилит с Баралом были превосходной командой. Пока Барал разом поднял всю гравитацию, Лилит же наоборот получила от него ускорение. Прошло около 15-20 секунд и все было кончено. Я проверил свой запас ЦИ и вздохнул. Было слишком мало, а значит, предстояло еще очень много работы. Большинство высших так или иначе сконцентрировалось в окрестностях Кисана. Я не знал, почему они не шли дальше. Уже к тому моменту, как я пошел за Джосом, они начали убивать друг друга, что принуждало меня спешить. Противостояние семьи Чанди вновь вспыхнуло, только на этот раз в лице их преданных слуг. Ведь если они все умрут, то почему бы не помочь своему старому врагу сделать это побыстрее? Уже на третьем высшем они как-то поняли, что за ними идет охота. Будучи абсолютными эгоистами, объединение друг с другом для них было так противоестественно, как способные жить на поверхности рыбы. То есть, иногда встречается, но очень редко. Тем не менее, уже на пятом высшем нас встретили сразу двое. Это был тяжелый бой. Сувон Джахар все-таки получил свой второй шанс на битву с Янгой, пускай душа последнего исчезла. Ослабленный и больной, но Сувон дал такой бой, что мои творения получили тяжелые раны, вынуждающие нас прекратить охоту. Тем временем, несмотря на все усилия кошмара, но кашель продолжал усиливаться. Крови еще не было, но я знал, что это ненадолго. Глядя на тех, кто тоже был заражен, но не имел поддержки кошмара, я понимал, что у нас есть не более чем месяц, может чуть больше, прежде чем единственными, кто останется в живых, будут инициированные стихиями. И когда я уже готовился вновь отправиться на охоту, и плевать на ранениях, меня остановил знакомый голос, услышать который я уже и не надеялся. «Хан, наконец-то я тебя нашла. Я знаю, как мы можем вылечить эту болезнь». Глава 22. От автора. Зубы еще не сделаны до конца, но уже могу понемногу писать. Для начала вот половинка главы. «Как ты вообще держишься?» Невольно задал вопрос я, глядя в лихорадочно мерцающие глаза Лиан. Девушка выглядела взъерошенной и очень нервной, словно выпивший несколько чашек крепчайшего кофе маленький, смертельно опасный хомячок. «Нормально-нормально», — затараторила Лиан. «Слушай, что я узнала. Когда Хаа прибыла в окрестности Нового Кисана и радостно меня поприветствовала, я, откровенно говоря, вначале не поверил, что глаза меня не обманывают. В кратчайшие сроки умудриться пересечь уничтоженный буйством полубогов мир и найти в нем одного единственного человека – это поистине легендарное достижение. Уже позже стало ясно, что одной из способностей избранных тьмы было паранормальное чувство слежки. Избранники тьмы были убийцами и со скрытностью они получали и возможность выслеживать свою жертву. Но даже так столь быстро пересечь пару империй смог бы далеко не каждый. Более того, Лиан пришла не одна, а вместе с небольшой, но спаянной группой практиков. Дисциплина в ее подразделении была не просто железная, а стальная, иначе они бы сбежали еще в самом начале апокалипсиса. В составе ее отряда была даже пара высших практиков. Невольно я даже позавидовал талантам Лиан. В отличие от меня, она сумела создать группу практиков, что остались ей верны и после заражения чумой. Да, у меня все еще был Рамот и немногие оставшиеся монахи, но тут, как не больно было это признавать, вся слава досталась бы не мне, а самому Рамаду. Прибытие Лиан стало поистине благословением, ведь несмотря на успехи в поимке нескольких высших, с каждым днем я все сильнее чувствовал поглощающее меня отчаяние. Хоть я и чувствовал тех высших, что имели на себе метку кошмара, но с началом охоты многие из них бросили Новый Кисан и разбежались в разные стороны. Даже если бы я начал преследовать одного из них, то удалялся бы от остальных. Время же в этой ситуации было ограничено. Я продолжал использовать охоту, хоть все больше и больше понимал, что толку от нее все меньше. И хоть девушка буквально изнемогала от желания рассказать свой план, я убедил ее пройти к ближайшим руинам дворца, где мы и проживали последнюю пару дней. «Лиан, не спеши, сделай вдох и выдох. Не торопись, я от тебя никуда не убегу. Да, ты меня нашла, а теперь можешь успокоиться». «Как я могу успокоиться?» — закричала девушка, и ее черные волосы затрепетали, словно ожившая тьма. «Все вокруг умирает. Если мы срочно ничего не сделаем, то все мы умрем». «Да, умрем», — согласился я. «Но та пара минут, что ты выгадаешь, ничем нам не помогут. Зато излишняя спешка и непродуманность действий может стоить нам всего. Поэтому, пожалуйста, Лиан, успокойся, вдохни поглубже и расскажи все по порядку. Как же ты меня раздражаешь, вздохнула девушка, сдуваясь, словно лопнувший воздушный шарик. Так нормально, как ты, Лиан. Я подсел поближе и осторожно взял ее за плечи. Все хорошо? Нет, и так трещавшая по всем швам плотина рухнула и по щекам Хая заструились слезы. Ничего не хорошо. Ну будет. Я обнял ее и держал так, пока спина девушки не перестала напоминать лист танковой брони. Мы живы, а значит, все еще можно исправить. И хоть я сам чувствовал себя припаршивейше, но в эту самую минуту я должен был показать себя несокрушимой скалой. Если не ради себя, то ради нее. Все, я пришла в себя, мягко отстранилась Лиан, вытирая слезы. Извини за это, но многие из тех, кого я знала так давно, не пережили все события. Это давит. Я тебя понимаю, но ты что-то говорила о том, что знаешь, как вылечить чуму. Я так понимаю, ты, как и я, можешь ослаблять ее стихии. Угу, но полноценно получается лишь у меня одной. Мои люди, хоть и получили благословение тьмы, но не могут им полностью воспользоваться. Та же фигня. А насчет чумы, за нее ответственен мой наставник. Я тебе про него когда-то рассказывала. Именно он создал чуму, поразившую весь свет. Будучи полубогом, он решил убить всех остальных полубогов, чтобы править миром в одиночку. Я не сомневаюсь в твоих словах, осторожно заметил я. Но почему ты так решила? Он тренировал меня, в словах девушки чувствовалась затаенная ненависть. Именно он стоял за тем, что я добилась столь многого. Думаю, наставник знал о моих попытках его предать, но его это ничуть не беспокоило, ведь он знал, что с легкостью справится. Лиан мрачно засмеялась. В секте было много наставников и многие считали, что сектой правит несколько наставников, но я всегда знала правду. Именно Майндар всегда был во главе, исподволь влияя на всеобщее решение. И когда он внезапно пропал, чтобы спустя день наступила чума, я знала, что это он. Как-то маловато доказательств, если честно. Может, он просто решил именно в этот день куда-то отправиться? Он же не сидел с одним у вас в не знаю, где вы вообще располагались. Нет, не сидел, послушно согласилась Лиан, и ее глаза торжественно сверкнули. Вот только тьма явственно шепчет мне, что он еще жив. Все остальные полубоги к нынешнему времени мертвы, а он живее всех живых. Это ли не доказательство моих слов? Это аргумент, я нахмурился. То есть наш враг не кто-то, а буквально полубог, человек, или скорее, существо, для которого материальный мир – это лишь условность, что не так уж и сильно его ограничивает. Точно, ударила кулаком по ладони Лиан. И я слишком хорошо знаю этого урода, чтобы думать, что он не подготовил какое-нибудь противоядие против своей чумы. Нам нужно лишь найти его и выбить из него противоядие. Лиан, я не хочу критиковать твой план, но ты же понимаешь, что наши шансы против столь могущественного полубога, если не равны нулю, то находятся где-то близко от этой величины. И когда я говорю «наши», то я имею в виду всех твоих практиков и моих. Я лучше тебя знаю, что это почти верная смерть, но я отказываюсь просто так умирать. Я не знаю, почему наставник направил чуму против всех, но можешь мне поверить, жалости от него мы не дождемся никогда. Подожди, я примирительно снизил тон. У меня есть еще один план. Может, он будет даже лучше твоего. Да, удивилась Хая. Тогда я очень бы хотела его услышать. Сказано, сделано. Я быстро пересказал девушке свой план по призыву могущественного лекаря, способного разобраться в убивающей нас заразе, а также в необходимости убийства сильных практиков для ускорения личного прорыва в ранг высшего. Задумчиво протянула Лиан. Скажи, а какой у тебя сейчас уровень и сколько тебе потребовалось высших, чтобы взять хотя бы один уровень? Я усиленно напряг память. Проблема была в том, что мои творения убивали не только высших, но и тех же возвышенных и воинов. Рассчитать в таких условиях точное число было сложновато. Ты не успеешь, вывод Лиан после ряда расчетов заставил мое сердце резко опуститься. Не подумай, что я вру, чтобы тебя переубедить. Я много времени потратила, разбираясь в том, что требуется для прорыва на следующий ранг. Майндар мне в этом даже помог. И будь здесь обилие практиков, как в лучшие дни Хаина, то шансы бы еще были, но сейчас, когда практики сбежали кто куда, это практически невозможно. То есть, получается все зря? Я так не сказала, быстро покачала головой Лиан. «Ты проделал неплохую работу и довольно близко подобрался к прорыву. Тебе требуется сильный толчок, рывок, что подбросит на самую вершину в кратчайшее время. И что может быть лучше, чем энергия на целых 2 ранга выше твоей собственной? А ты точно не говоришь мне это, чтобы просто набрать мясо для мести своему наставнику?» Полушутя, полусерьезно спросил я, а то больно уж удачно все складывается. Если попытку убить полубога можно назвать удачей, не смешно, тем не менее фыркнула Лиан. Я бы не стала врать в столь важных вещах. Итак, что ты выберешь? Продолжать охотиться на редких высших, которых еще надо умудриться поймать, или попытаться убить полубога и разом скакнуть на самый верх? Ах да, кроме этого, есть шанс вылечить чуму и без твоего призыва, лишь с помощью противоядия. Ладно, ладно, убедила. Вот только ты так и не сказала, где ты его чувствуешь. Он в Каэдзе, а именно, в горах, что почти касаются чумной пустоши. Это же на другом конце света. Тогда нам надо поспешить. Глава 23. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Мысленно вздохнул я, когда, перевалившись через очередной холм, перед нами предстали до зубовного скрежета привычные руины. Очередная слабая попытка хоть немного поднять себе настроение с треском провалилась. Хотелось бы сказать, что мир умирал, и мы были бы свидетелями этого зрелища, но тогда бы я соврал. Умирал не мир, а погибали люди. И как бы жестоко это ни прозвучало, с гибелью людей мир продолжал жить своей жизнью. Травоядные животные все так же щипали травку, а хищники охотились за ними. Насекомые опыляли цветки, а птицы охотились за ними, кормя потом своих птенцов. Я видел, как поутру распускались бутоны дневных цветов, а на окраине леса осторожно выглядывала мама олениха с маленьким олененком. Заметил их и Бэмби, но стоило ему только двинуться в их сторону, как они мгновенно убежали, оставив угнетенное творение в одиночестве. Конечно, подошедший Баал в своей немногословной манере попробовал его поддерживать, погладив. Однако я видел, что случившееся больно ударило по Бэмби. Создавая его, я видел себя творцом. Меня не заботила ни мораль, ни какие-нибудь похожие размышления. Мне было весело, и я делал то, что хотел. Как итог, Бэмби не имел возможности говорить, а его полумультяшная внешность никогда бы не позволила ему стать своим среди своих сородичей. Да и сородичи ли они ему? Имея разум, Бэмби был выше любых, даже магических оленей. Стоя на вершине своего вида, он был бесконечно одинок, и не будучи частью пробужденных творений, он не имел доступа к общей сети, отчего никак не мог с ними общаться. Попытался ли я помочь ему? Нет. Был ли я виноват в черствости? Я не знал. Всегда были причины, почему я должен был сделать что-то куда более важное. Жизнь подбрасывала проблемы, что необходимо было решить немедленно и прямо сейчас. Так, в пылу момента мои собственные обещания постепенно обращались прахом. Сшиса Сухоти имя, что как-то легко было сметено ветром истории на обочину. Та ящероподобная зверолюдка, о ком все давным-давно забыли. А ведь именно она была той, кто спас мне жизнь. И я обещал позаботиться о ее племени. Я обещал помочь ее родным и близким. Укрыть племя от звериной жестокости совершенствующихся. Сделал ли я это? Ха! Проходя мимо упомянутого Сшисой предгорья Русат, я мог повернуть и заглянуть к ним. Возможно, прямо сейчас им требовалась моя помощь. Может, если я им не помогу, они умрут страшной смертью. Но одно я могу знать точно, если я все же поверну, то я не спасу не только это племя, но и обреку и все остальное человечество. Ведь каким бы злым и уродливым ни оставалось местное человечество, они все же были людьми. Это же касалось и зверолюдей. Чума не сделала для них исключения, и черт возьми, я не позволил бы им всем умереть у меня прямо на глазах. Наша маленькая армия быстро неслась по сгоревшим равнинам, обледеневшим полям, разрушенным городам и опустошенным деревням. Где-то все еще теплилась жизнь, но в большинстве своем она понемногу затихала. Чума действовала странно, зараженные ей умирали с неравномерной скоростью. Те же высшие практики слабели с куда большей скоростью, чем этого можно было ожидать. Возвышенные же держались с куда большей силой, хоть они и были слабее. Тяжелее всего пришлось обычным людям. Чума отнюдь не фокусировалась на них с особенной злобой, просто они с самого начала были намного слабее. Кроме этого, их жизнь была куда труднее практиков. Там, где больной совершенствующийся мог бы убежать от хищных зверей, больной смертный мог только умереть, шепча последние утешающие слова прижавшейся к нему семье. Никакой пощады, никакого утешения, никакой надежды. Мы встречали деревни и городки, где жители предпочли сами взять свою судьбу в руки. Десятки мертвых тел, аккуратно лежащих на городской или деревенской площади. Где-то это мог быть яд, а где-то обошлись серпами или ударом колуна по голове. Путешествие заняло много дней, поэтому становится куда понятнее наше откровенно упадническое настроение. Сидя ночью у пылающих костров, никто не смеялся и не начинал какую-нибудь смешную, залихватскую историю. Не было желания обсуждать свои победы и достижения. Лишь глухой кашель то и дело разрывал мучительную тишину, когда то один, то другой практик прикладывал платок к губам и мучительно всматривался в ткань, ища на ней признаки крови. Я не раз и не два замечал на себе Ильян зловеще завистливые взгляды совершенствующихся, когда наш кашель, если и был, то очень и очень редкий. Стихии защищали своих чемпионов, пускай их защита и не была абсолютной. Это сильно отделяло нас от остальных практиков. В мире, где все больные и медленно умирают, те, кто больны меньше, привлекают много нежелательного внимания. Странно, но в этой ситуации были и положительные моменты. Избавившись от необходимости руководить завоевательным походом, я словно бы сбросил невидимые, но очень давящие цепи. Если раньше мне приходилось прилагать существенные усилия, чтобы работать над своей ци и связанными с ней техниками, то теперь, даже на бегу, одна идея лучше другой появлялись, чтобы тут же смениться следующими. Зачахнувший проект клонирования вновь поднял голову, и у меня впервые начали появляться какие-то существенные успехи. Мои клоны перестали быть умственно отсталыми, и хоть до идеального воспроизведения было еще далеко, но я не терял надежды. Уже сейчас я мог отправлять свои копии в роли разведчиков, чтобы они бежали в разные стороны, позволяя мне смотреть их глазами и слышать ушами. Старая техника контроля рисунков тоже претерпела изменения, вот почему я мог одновременно двигаться и пользоваться техникой. Немалая заслуга в случившихся успехах относилась к Лиан Хао. Избранница тьмы, как и я сам, получил от стихии немалый пакет знаний. Объединив наши с ней познания о стихиях, мы смогли здорово продвинуться в непонятных для нас моментах. Это и был второй плюс той отрешенности, что мы получили от наших подчиненных. Оставшись один на один с самими собой, мы неуклонно тянулись друг к другу, находя утешение в объятиях и теплоте своих тел. Я рассказывал Лиан о своих планах и том, как хочу улучшить мир, а она, не перебивая, слушала, смотря на полное звезд неба и водя пальчиком по моей груди. Когда я замолкал, уже она говорила о том, как прекрасна тьма и что она скрывает в своих мягких объятиях. По словам Лиан, тьма была невероятно странной стихией, отвечая одновременно за скрытность и жадность. И как бы ни парадоксально, она хотела показать людям, как многое они упускают, глядя на ту же тьму лишь как средство достижения их целей. Вот только чем ближе мы продвигались к предполагаемому укрытию Маедова, тем яснее я и Лиан чувствовали неладное. Это было тянущее чувство на краю сознания, что и не думала отпускать. Нетрудно было понять, что это может быть. Поэтому, когда дорогу нам преградили неизвестные, мы уже знали, кто именно нас так усиленно искал. Я надеялась, что мы встретим ее уже после встречи с наставником, огорченно хмыкнул Лиан, безошибочно находя золотоволосую фигуру вдалеке, презрительно смотрящую прямо на нас. Километры ничуть не мешали, не мешали нам разглядывать противника. Таймин просто не может так просто взять и отстать. Хех, фыркнул я от внутренней шутки. Это уж точно. Но может быть у нас получится с ней договориться? Она же должна понимать, что если мы все здесь умрем, то выжившие проживут немногим дольше. Ты серьезно на это надеешься? Демонстративно покосилась на меня Лиан. Ах да, это же не ты воевал с ней все последнее время. Ну давай, попробуй. На наш знак к мирным переговорам в стане противника наметилось движение. И если поначалу казалось, что Таймин проигнорирует наше предложение, то чуть позже стало ясно, что переговоры все же состоятся. На встречу, что состоялось четко по центру, пришли лишь мы трое. Однако я сам пришел в теле своего клона. Будучи небоевым типом избранного, соваться в замес двух чистых боевиков было самоубийством. И судя по насмешливо-презрительному взгляду Таймин, она сразу поняла, что перед ней лишь кукла. Было довольно интересно оценить, какую опасность представляли собой избранные. Уже сейчас у меня под контролем было аж двое высших творений и двое возвышенных. Учитывая, что я сам был лишь возвышенным, это более чем наглядно показывало тот усилитель сил, что являлась помощь стихии. Но если силы кошмара позволяли мне усиливать свои творения, то свет и тьма помогали лишь своим чемпионам. И если проводить аналогию, то будучи как и я возвышенными, Таймин с Лиан могли сражаться и победить сразу против двоих высших. Да, они были слабее полубогов, но уже следующий ранг не был для них проблемой. Немаловажным я посчитал и силы, что привела Таймин на бой. Конечно, войска избранной света старались маскировать испускаемую ими ци, но слишком уж много у них было высших практиков, силой или убеждением, но Таймин сумела удержать под собой армию, ничуть не уступающую нашей совместной. Если мы не хотели бойни, то в наших же интересах было убедить Таймин погодить с резней. «Привет, Таймин, первым начал я. Я понимаю, что ты очень хочешь нас прикончить, но нам совершенно не обязательно сражаться. Неужели, крестьянин?» — ухмыльнулась Таймин. «А я вот думаю иначе. Слишком долго вы отравляли своей сущностью этот мир. Да, в прошлом у вас получилось от меня сбежать, но в этот раз все будет совсем иначе». «Сбежать?» — не смогла смолчать уже Лиан. «Напомни-ка нам, кто именно сбегал в прошлые разы. Замолчи, подстилка кошмара», — процедила Таймин, смотря на Лиан совсем недружелюбным взглядом. «Я всегда знала, что у тебя не самые высокие стандарты, но связаться с кем-то вроде этого крестьянина я не ожидала даже для тебя. Неужели ради победы надо мной ты готова торговать даже своим телом?» «Замолчи, шлюха», — мгновенно взбесилась Лиан. «Сама-то ты кто? Скольких старейшин ты ублажила, чтобы они дали тебе звание генерала?» Понимая, что еще парочка таких фраз и никаких переговоров не выйдет, я поспешил вмешаться. «Таймин, у нас есть план, как вылечить чуму. Просто, послушай нас на секунду». «Вылечить чуму?» Несмотря на злость, мои слова заставили Таймин остановиться. «Ты должен был придумать что-нибудь поправдивее. Как будто я поверю, что кто-то вроде тебя может с ней справиться. Я знаю, где находится тот, кто стоит за болезнью», — вмешалась Лиан. «У него должно быть противоядие, но он очень силен, и нам нужны все силы. Он полубог, Таймин. Ты должна понимать, что это значит. Единственный оставшийся в живых полубог. Я чувствую его даже сейчас. Сражаться сейчас, значит сыграть ему на руку», — подхватил слова Лиан я, пока Таймин недоверчиво переводила взгляд с нее на меня. «Лиан права. Если мы сразимся сейчас, то лишь немногие уцелеют по итогу. Давай объединим силы, убьем Майндара и уже потом решим наши противоречия. Шанс вылечить болезнь стоит больше, чем все наши противоречия. Пока мы с тобой говорим, умирают люди, и если мы им не поможем, то вообще никого не останется». Я замолчал, напряженно смотря на молчавшую Таймин. Отмахнется ли она сразу или все-таки решится прислушаться? «Знаете, я удивлена», — призналась девушка, не давая нам расслабиться ни на секунду. «Вы же оба знаете, какая перед нами стоит задача. Стихии желают одного, чтобы победил именно их избранный. И решить этот вопрос может лишь смерть двух оставшихся чемпионов. Но что я вижу? Вы двое явно отказываетесь признавать очевидное, или...» Лицо Таймин пересекла злая улыбка. «Или кто-то тут оказывается куда умнее, чем кажется, и играет в долгую игру». Золотоволосая посмотрела прямо на Лиан. «Как думаешь, Хан, насколько Лиан искренна? Может быть, все, что ты видел, не более чем искусная ложь, призванная сделать из тебя марионетку? Ведь, как я сказала, должен остаться лишь один избранный, и в этой истории не может быть счастливого конца. Твоя ложь ничего не даст», — спокойно заявила Лиан. «Мы высказали тебе наше предложение. Ответь здесь и сейчас, поможешь ли ты нам против великого наставника? Будешь ли ты сражаться за человечество или в своем безумии обречешь нас всех?» Лиан, а почему ты решила, что вы одни думали над планом? Неужели я вижу гордыню, в которой ты всегда меня обвиняла?» Глаза Таймин сузились. «В отличие от вас, я сразу знала, кто именно может нас всех спасти. Я обратилась к тому единственному, кто реально является спасителем». Девушка подняла лицо и подставила его падающему свету солнца. «Я просила и умоляла свет дать нам еще один шанс. Я обещала ему, что мы никогда не забудем его помощи и будем вечно ему благодарны. И свет ответил на мои молитвы. В благодарность за победу над вами, избранные тьмы и кошмара, как свой приз я выбрала лекарство от чумы. Да, я отказалась от своей награды ради избавления от чумы. Я готова пойти на эту жертву». Лиан хмыкнула, и с нашим молчанием это прозвучало оглушительно громко. «Наверное, вы сейчас думаете, а что если так поступить и нам? Победить двух избранных и взмолиться о помощи стихии? Но вы забываете о двух вещах. Во-первых, стихия сама решает, чем нас наградить. То, что я сумела вымолить награду, стоило мне многих недель молитв. У вас нет на это времени. А во-вторых, кошмар и тьма никогда не славились умением лечить. У света же такой аспект вполне себе есть. Лишь я способна помочь этому миру. Золотоволосая скучающе подняла руку и посмотрела на свои ногти. И хоть я знаю, что это бесполезно, ведь такие темные твари, как вы, никогда так не поступите, но я все же спрошу, позволите ли вы добровольно убить вас, чтобы моя награда исцелила всех в этом мире от болезни? Пожертвуете ли вы своими жизнями во благо всех остальных людей, или вы будете трусливо цепляться за свои жизни? Обещаю, в случае вашей жертвы, я помилую всех, кто следовал за вами. Да, они никогда не получат возможности проповедовать о своих стихиях, но они будут жить. Наше мрачное молчание было единственным ответом. Тогда вы выбрали смерть, просто заявила Таймин, небрежно летя назад и возвращаясь к своим войскам. Но когда все закончится, никто и никогда не вспомнит ваших имен. Глава 24. Наверное, со стороны мы выглядели разочаровывающе. Пропыленные, грязные, кашляющие и прихрамывающие. Многие из практиков щеголяли ранами, полученными в прошлых битвах и которые просто не успели зажить. Исчезли армии из сотен практиков, смытые волной из крови множества войн и сражений. На место сотен пришли в лучшем случае десятки, но даже так война и не думала стихать. Уцелели лишь самые сильные и хитрые. Те, кто вопреки всему цеплялись за жизни и шансы, какими бы ничтожными они ни казались, не было никакой тактики или стратегии. Встреча произошла столь внезапно, что никто из нас не был к ней готов. Две волны практиков бросились друг к другу, обмениваясь самыми быстрыми техниками, что только успели скостовать, и тут же разрывали дистанцию, до предела напрягая каналы ЦИ, чтобы выдать что-то еще более убойное. В то же время немногие уцелевшие монахи наоборот стремились сократить дистанцию, чтобы реализовать свое преимущество в ближнем бою. Нашим небольшим преимуществом были тренировки монахов и практиков, позволяющие им в какой-то мере действовать совместно. Однако, несмотря на ширившееся сражение, никто и не думал приближаться к застывшему треугольнику из трех избранных.